Она чуть-чуть разбежалась, а затем ударила по двери изо всех сил, захлопывая ее. Она услышала звук удара двери почему-то мягкому. Он закричал, разъяренный и удивленный, но невредимый. Она кинулась к ножам. И Старк загробастал ее за волосы и блузку сзади. Он повернул Лис лицом к себе. Она услышала звук разрываемой материи и подумала вдруг: «Если он меня изнасилует, о Иисус Христос, если он меня изнасилует, я сойду с ума». Она ударила по этой ужасной маске кулаками, сперва барабаня по стеклам на очках, а затем, сорвав одну их дужку с уха Старка, кожа пониже его левого глаза вдруг отлетела, показав страшное глазное яблоко, похожее на просмоленный кровавый шар. И он смеялся. Он схватил ее за руки и заставил опустить их. Она вырвала одну из них, подняла ее и вцепилась ему в лицо. Ее пальцы оставили глубокие борозды, из которых хлынули кровь и гной. Она не ощутила почти никакого сопротивления тканей. Это напоминало протыкание куска прогнившего мяса. И, наконец, ей удалось издать какие-то звуки. Ей хотелось завопить, чтобы вылить наружу свой ужас и страх до того, как они полностью захлестнут ее. Но все, что ей удалось, было несколько хриплых и жалких лающих звуков. Он схватил снова эту руку в воздухе, заставил ее опуститься, соединил обе руки Ли с крестом за ее головой и прижал их своей. Она хотя и была как губка на ощупь, но действовала как наручники. Другой своей рукой Старк обхватил Лис за грудь. Ее тело содрогнулось от этого прикосновения. Она закрыла глаза и попыталась оттолкнуть его. «Ох, успокойся», — сказал он. Он теперь вовсе и не улыбался, но левая сторона его рта в любом случае застыла в вечной улыбке. «Успокойся, Бет. Для своей же пользы. Ты меня выводишь из себя, когда дерешься. Я думаю, что у нас должны быть платонические отношения. По крайней мере, сейчас». Он сжал ее грудь сильнее, и она почувствовала несокрушимую силу под разваливавшейся оболочкой Старка, подобную арматуре из стальных прутьев, залитой мягким пластиком. Как он может сохранять столько силы? Как он может оставаться таким сильным, когда у него вид умирающего? Но ответ был ясен. Он не был человеком. Она не думала, что он вообще когда-либо жил на этом свете. Или, может быть, ты действительно хочешь этого? Так ли это? Ты хочешь? Ты хочешь прямо сейчас? Его язык черно-красно-желтый, с поверхностью усеянной трещинами, вывалился из страшного ухмыляющегося рта и приблизился к ее лицу. Она тут же прекратила барахтаться. «Вот так лучше», — сказал Старк. «Я собираюсь слезть с тебя, Бетти, моя дорогая, моя сладкая. Когда я это сделаю, тебе снова захочется сделать рывок на 100 ярдов за 5 секунд. Это вполне естественно. Мы ведь едва знакомы, и я боюсь, что сегодня я выгляжу не самым лучшим образом. Но перед тем, как ты захочешь сделать какую-нибудь глупость, я хочу тебе сказать, что те два копа снаружи уже мертвы. И мне бы хотелось, чтобы ты подумала о своих двух бомбинос, спящих сейчас очень мирно наверху. Дети ведь должны отдыхать, особенно очень маленькие дети, очень беззащитные дети, как твои. Ты понимаешь? Ты следишь за мной?» Она покорно кивнула. Она теперь смогла ощутить его запах. Это был ужасный, гнилостный аромат. «Он же гниет», — подумала Лис. «Гниет прямо у меня на глазах». Ей стало ясно, почему Старк столь отчаянно хотел заставить Тада снова сесть за роман. «Ты вампир», — сказала она хриплым голосом. «Проклятый вампир! А он посадил тебя на диету. Поэтому ты тут и объявился. Ты терроризируешь меня и угрожаешь моим детям. Ты малодушный трус, Джордж Старк». Он слез с нее и поправил перчатки сперва на левой, а затем на правой руке. Это было весьма странным знаком готовности к работе. Я не думаю, что это очень справедливо, Бет. Что бы ты думала, окажись на моем месте? Что бы ты думала, окажись на острове без какой-либо еды или питья? Ты бы стала изображать благородное смирение и тяжело вздыхать? Или бы ты стала бороться? Ты действительно проклинаешь меня только за то, что я просто хочу выжить? Да, и Лис плюнула в него. Разговариваешь, как настоящая партизанка. Но ты можешь поменять свое мнение. Видишь ли, цена этого партизанства может подняться куда выше, чем ты это представляешь себе сейчас, Бет. Когда сопротивление столь яростно и благородно, цена может подняться до невидимой высоты. Ты можешь вдруг обнаружить, что в тебе проснулся прям-таки энтузиазм по поводу сотрудничества со мной, да еще с такой, о котором ты сама не подозревала. Помечтай, ублюдок. Правая сторона его рта вдруг ощерилась, и совместно с постоянно приподнятым фрагментом левой части губы Старку удалось, наконец, изобразить цельную улыбку, сопровождаемую глухим смешком. Его рука, почти как желе в этой тонкой перчатке, скользнула по ее предплечью с нежной заботой. Один из пальцев ткнулся затем в ладонь Лис, чтобы обратить ее внимание на важное заявление. «Это не мечта, Бет. Я тебя уверяю. Тат и я собираемся сотрудничать при написании нового романа Старка, хотя бы на время. Возьмем другой вариант. Тат может дать мне какое-то ускорение. Я, как застрявший автомобиль, ты видишь, только вместо заливки воды в мотор мне нужно несколько десятков страниц нового романа. Это все. Только поэтому я и оказался здесь». Как только меня поставят на колеса, я хватаю текст, жму на акселератор, и рум, я уехал. «Ты безумец!» — прошептала Лис. «Да, но таким был и Толстой, таким был и Ричард Никсон, а они избрали этого жуткого пса президентом Соединенных Штатов Америки». Старк повернул голову и взглянул в окно. Лис ничего не услышала, но та внезапность, с которой он стал прислушиваться к чему-то, полностью концентрируясь, позволила и ей уловить какой-то робкий, почти неслышный звук. «Ты что?» — начала было Лис. «Захлопни свой ротик на секунду, пчелка», — сказал Старк. «Просто положи в него носок». Очень слабо, но все же ясно она вдруг уловила взлет птиц при попутном ветре. Звук был невозможно далеким и невозможно прекрасным, невозможно свободным. Она стояла и смотрела на него. Ее сердце билось учащенно, и она думала, не сможет ли она избавиться от Старка. Он не был в каком-то трансе или в чем-то в этом роде, но его внимание, безусловно, было отвлечено. Может быть, ей удастся убежать, если она раздобудет револьвер? Его рука снова схватила ее за кисть. «Я могу входить в сознание твоего мужа и читать его. Ты знаешь это. Я могу чувствовать, что он думает. Я не могу этого сделать с тобой, но мне достаточно взгляда на твое лицо, чтобы иметь достаточно четкое представление обо всех твоих намерениях. Что бы ты сейчас ни придумывала, Бет, тебе надо бы вспомнить тех копов и своих деток. Ты сделай это, и тогда тебе будет легче понимать перспективу. А почему ты так называешь меня?» Лис и Бет — краткие формы имени Элизабет. «Что, Бет?» — он засмеялся. Это был глухой смех, словно у Старка в горле перекатывался гравий. Это то, как ему следовало бы звать тебя, если бы он был столь мил, чтобы обдумать это. Понимаешь? Ты сумасшедший, я знаю. Все это прекрасно, милая моя. Но мы обсудим твое мнение о моем безумии чуть позднее. Слишком многое происходит прямо сейчас. Слушай, мне надо позвонить Таду. Но не в его рабочую комнату в университете. Там телефон может прослушиваться. Он... сам так не думает, но копы могли все сделать, не рассказав ему. Твой муж относится к числу слишком доверчивых парней. Я — нет. Как ты можешь? Старк наклонился к ней и произнес очень медленно и тщательно, словно учитель, беседующий с медлительным первоклассником. «Я хочу, чтобы ты прекратила свои придумывания, Бет, и отвечала только на мои вопросы, потому что если я не получу от тебя, что мне надобно, может быть, я заберу это у двоих близнецов. Я понимаю, что они еще не умеют говорить, но, возможно, мне удастся их кое-чему научить. Небольшое принуждение творит чудеса». На Старке поверх рубашки была надета стеганая фуфайка, и это несмотря на летнюю жару. Фуфайку отличало множество карманов на молниях, столь любимых охотниками и путешествующими пешком. Старк расстегнул один из боковых карманов и извлек оттуда нечто цилиндрическое в полиэтиленовой упаковке. Он вытащил небольшую газовую паяльную лампу. «Если даже я не смогу научить их говорить, я смогу научить их петь». Я надеюсь, что научу их петь, словно пару жаворонков. Тебе, может быть, эта музыка и не очень понравится, Бет. Она попыталась отвести свой взгляд от лампы, но это никак не получалось. Ее глаза безнадежно переходили вслед за лампой, пока Старк перекатывал свое орудие из одной руки в другую. Ее глаза, казалось, были прикованы к соплу. «Я расскажу тебе все, что ты хотел бы узнать», — сказала она и подумала. «Раз так». «Это очень мило», — ответил Старк и убрал паяльную лампу обратно в карман. Фуфайка чуть сдвинулась в бок, и она увидела рукоятку очень большого револьвера. «Очень признателен, Бет. Теперь слушай. Сегодня на факультете английского языка есть еще кто-то. Я могу видеть его столь же ясно, как и тебя теперь. Небольшой такой малый, седоголовый, держит во рту трубку почти с него ростом. Как его имя?» «Это описание, может быть, подходит к Роули Делисекс», — сказала Ли тоскливо. Она изумилась, как он смог узнать, что Роули был там сегодня, и решила, что на самом деле и не хочет этого знать. «Может ли это быть еще кто-то?» Ли подумала немного и затем покачала головой. «Это должен быть Роули. У тебя есть факультетский справочник?» «Лежит в ящике телефонного столика в гостиной». «Хорошо». Он проплыл мимо нее, прежде чем она поняла, что он движется. Стремительная кошачья грация этого прогнившего куска мяса заставила ее почувствовать какую-то тошноту. И Старк вдруг задел один из длинных ножей в намагниченных ножнах. Лис вскрикнула. Старк посмотрел на нее и снова издал горловой звук, как от перекатываемого гравия. «Не волнуйся, я не собираюсь тебя прирезать. Ты же моя маленькая добрая помощница, разве не так? Идем». Рука очень сильная, но неприятно рыхлая, снова обхватила ее запястье. Когда она попыталась освободиться, тиски только усилились. Она перестала отталкивать Старка и позволила ему повести себя. «Хорошо», — сказал он. Он привел ее в гостиную, где она села на софу и обхватила свои колени. Старк посмотрел на Лис, что-то пробормотав, и обратил внимание на телефон. Когда он определил, что нет провода тревожной сигнализации, а это было небрежностью, просто очень большой небрежностью, он вырубил те хитроумные проводочки, которые добавили к телефонному аппарату ТАДа полицейские техники штата. Один подсоединенный к пеленгатору номера, а другой к звукозаписывающему устройству в подвале. «Ты знаешь, как себя вести. И это очень важно», — сказал Старк, обращаясь к макушке склоненной головы Лис. «Теперь слушай. Я хочу отыскать номер этого Роули Делисепс и переброситься парой ласковых словечек с Тадом. А пока я буду это делать, ты пойдешь наверх и соберешь все эти пеленки, одежду и прочие вещи, которые понадобятся твоим малышам в вашем летнем доме. Когда закончишь, возьми их и приведи сюда». «Откуда ты знаешь, где они?» Он слегка усмехнулся, увидя ее изумленные выражения лица. «О, я знаю всю вашу здешнюю планировку. Я ее знаю даже лучше вас, может быть. Ты их разбудишь, Бет, и когда приготовишься к выходу на улицу, приведешь их сюда. Я знаю все ходы и выходы в этом доме не хуже, чем саму планировку, и если ты попытаешься удрать отсюда от меня, милая, я это буду знать тотчас. Тебе даже не надо их там одевать, просто забери, что им нужно, и приведи их сюда в этих их ползунках. Ты сможешь одеть их позднее, уже когда мы отправимся в наше веселое путешествие. Кастл-Рок? Ты хочешь ехать в Кастл-Рок? Угу. Но тебе сейчас не стоит об этом беспокоиться. Тебе сейчас надо думать только о том, что если через 10 минут вы здесь не появитесь, я сам подымусь наверх посмотреть, что там вас так задерживает. Он посмотрел на нее с устрашающим выражением. Темные стекла создавали еще более зловещий эффект для оттенения глазных впадин ниже его почти полностью вылезших бровей. «Я приду вместе с моей маленькой паяльной лампой, готовой поработать ею. Ты понимаешь меня?» «Я да». «Кроме того, Бет, тебе надобно запомнить одну вещь. Если ты будешь работать со мной дружно, с тобой все будет в порядке. И с твоими детишками тоже». Он опять ухмыльнулся. «Для такой хорошей матери, как ты, я думаю, это самое важное на свете. Я только хочу тебя предупредить обо всем заранее, чтобы ты не попыталась быть умнее меня. Те два копа, которые сейчас упакованы позади их дутого автомобиля, отдали концы, потому что им крупно не повезло застрять в своих тракторах на тех рельсах, по которым я в тот миг как раз мчался в экспрессе. В Нью-Йорке осталась целая пачка таких же дохлых копов, у которых тоже была крупная невезуха. Ты сама это хорошо знаешь. Поэтому единственный сейчас способ помочь и себе, и детям, и Таду также, потому что если он все сделает, как я хочу, все будет прекрасно, это оставаться смирной и полезной. Ты понимаешь?» «Да», — хрипло ответила Лис. «Тебе может прийти в голову какая-нибудь идея. Я знаю, как это бывает с людьми, чувствующими, что их прижали спинами к стенке. Но если к тебе действительно забредет какая-то идея, тебе надо срочно от нее избавиться. Ты должна помнить, что хотя сегодня я выгляжу не особенно в форме, уши мои велики. Если ты попробуешь открыть окно, я услышу это. Если ты попробуешь проскочить в тамбур, я тоже услышу это. Бетти, я человек, который может слышать пение ангелов в раю и вопли дьяволов в самых глубинах ада. Ты должна сама спросить себя, стоит ли пытаться искать свой шанс. Ты умная женщина. Мне кажется, ты сделаешь правильный выбор. Двигай, девочка, займись делом». Он посмотрел на часы, действительно засекая время. И Лис устремилась наверх, на ногах уже ничего не ощущавших. Лис услыхала еще на лестнице, как Старк говорит короткие фразы в трубку. Затем последовала длинная пауза, и он снова заговорил. Его голос изменился. Она не знала, с кем он говорил до этой паузы, вероятно, с Роули Делесепсом. Но когда он снова стал вести разговор, она была почти полностью уверена, что на другом конце провода находится Тат. Она не могла разобрать слов и не смела подойти к дополнительной отводной трубке, но знала теперь, что это Тат. Но сейчас не время для подслушивания. Он уже просил ее подумать, стоит ли вредить ему. Она решила, что не стоит. Она швырнула пеленки в сумку, одежду в чемодан. В еще одну дорожную сумку были положены детские кремы, присыпки, носовые платки, прищепки и прочие мелочи. Внизу разговор почти заканчивался. Она направилась к детям, чтобы разбудить их, когда он позвал ее. «Бет, время!» «Я иду». Она подняла Уэнди, которая с просонья заплакала. «Я хочу тебя сейчас увидеть. Я ожидаю звонка, а ты создаешь нужный шумовой эффект». Но она уже едва ли слышала последние слова. Ее глаза остановились на пластиковом ящике для материала на пеленке, стоящем наверху шкафа в детской. Сбоку от ящика лежала яркая пара швейных ножниц. Она положила Уэнди обратно в ее кроватку, метнула взгляд на дверь и поспешила к шкафу. Схватила ножницы и два полотна для нарезания пеленок. Придержала полотно ртом, как это делают портнихи, и расстегнула молнию на юбке. Она запрятала ножницы внутрь своих трусиков и застегнула юбку. Образовался небольшой бугорок от ручек ножниц, обернутых тканью для пеленок. Она не думала, что обычный мужчина смог бы заметить этот бугорок, но Джордж Старк не был обычным мужчиной. Она выпустила блузку поверх юбки. Лучше так. «Бет!» — голос был явно на пределе. Что еще хуже, он раздавался уже посредине лестницы, хотя она никогда бы ранее не поверила, что по ней можно подняться, не вызвав у этой старушки всевозможных потрескиваний и постанований. И как раз тут зазвонил телефон. «Ты приведешь их вниз сюда сейчас же!» — проорал Старк, и Лиз бросилась поднимать Уильяма. У нее не было времени на нежности, и потому каждый из детей запустил свои голосовые мощности на всю катушку, когда она спустилась с ними, держа обоих на груди. Старк был у телефона, и Лиз ждала, что он еще более разъярится от этого шума. Напротив, он выглядел очень довольным. И тогда она поняла, что он может быть столь удовлетворенным, лишь разговаривая в этот момент с стадом. Вряд ли у Старка что-то получилось бы лучше, если даже он использовал бы заранее приготовленную магнитозапись. «Последнее средство убеждения», — подумала Лиз, и ощутила прилив бешеной ненависти к этому гниющему существу, которое не имело никаких прав на существование, но отказывалось исчезнуть из этого мира. Старк держал карандаш в одной руке, слегка постукивая концом с резинкой по телефонному столику. И она вдруг сообразила с большим изумлением, что это был Beryl Black Beauty. «Один из карандашей Тада», — подумала Лиз. «Разве он был в кабинете?» «Нет, конечно, он не мог побывать в кабинете. И карандаш не принадлежал Таду. Эти карандаши были просто куплены Старком когда-то. Он записывал этим карандашом что-то прописными буквами на обложке телефонного справочника». Когда она приблизилась к Старку, смогла прочитать две фразы. «Угадай, откуда я звоню, Тад», — гласила первая. Вторая была короче. «Расскажешь кому-нибудь, и они умрут». И словно в подтверждение этому, Старк сказал: «Нет проблем, как ты сам можешь слышать. Я не тронул ни волоска на их прелестных головках». Он повернулся к Лиз и подмигнул ей. Это была самая отвратительная сцена, словно они здесь были заодно. Старк поправил свои темные очки левой рукой. Его глаза блеснули, как мраморные, на лице словно плавящиеся восковой фигуры. «Пока», — добавил он. Затем Старк слушал Тада и ухмылялся. Даже если бы его лицо не разваливалось буквально на глазах Лиз, эта улыбка выдавала всю мрачность и порочность Старка. «Что насчет нее?» — спросил Старк журчащим голосом, и в этот момент Лиз впервые почувствовала, что ее ярость достигла той же степени, что и страх. И она впервые вспомнила о тете Марте и крысах. Она желала бы, чтобы тетя оказалась сейчас здесь и позаботилась бы об этой особенной крысе. У нее были ножницы, но это не значило, что он позволит их раскрыть, когда у Лиз возникнет в них потребность. Но Тад знал насчет тети Марты, и идея посетила ее. Когда разговор закончился и Старк повесил трубку, она спросила, что он собирается делать. «Быстро убирайся отсюда», — сказал он. «Это моя специализация». Он протянул руки. «Дай мне одного из детей, неважно кого». Она отшатнулась от него, инстинктивно прижимая обоих младенцев к груди. Они уже было успокоились, но при ее порывистом движении снова начали всхлипывать и хныкать. Старк терпеливо взглянул на нее. «У меня нет времени убеждать тебя, Бет. Не заставляй прибегать к этому средству», — он указал на паяльную лампу в кармане. «Мне бы не хотелось чем-то повредить твоим детям. Если подойти к делу с юмором, то я ведь тоже в некотором роде их папаша». «Не смей говорить так!» — закричала Лис и попыталась еще более отодвинуться от него. Она тряслась, готовая в любой миг сорваться. «Возьми себя в руки, женщина!» Слова были ровными, без чувств и мертвенно-холодными. Они создали ощущение, словно ее хлестнули по лицу мешком с холодной водой. «Соберись! Соберись с мыслями, радость моя! Мне надо выйти наружу и загнать эту полицейскую машину в твой гараж. Я не могу допустить, чтобы ты унеслась по дороге бегом, пока я буду заниматься этим. Если у тебя с собой будет один из твоих малышей, мой, так сказать, побочный отпрыск, я не буду беспокоиться насчет всего сказанного. Я уже тебе сказал, что не хочу причинять какой-либо вред тебе и детям. И даже если бы я это сделал, что я этим выиграл бы, если повредил этому ребенку? Мне нужно твое содействие, но ты не идешь на него. Сейчас ты либо передашь мне одного, либо я займусь обоими ими, не убью, а изувечу их. На самом деле, только ты будешь виноват в этом». Он протянул руки. Его рушащееся лицо было сурово и словно замерло. Взглянув на него, она ясно поняла, что никакие доводы и мольбы не переубедят его. Он даже не станет слушать. Он просто выполнит свою угрозу. Она подошла к нему, и когда он попытался взять Уэнди, ее рука напряглась снова, на какой-то миг препятствуя этому. Уэнди начала плакать еще сильнее. Лис освободила свою хватку, позволив Старку взять девочку, после чего та снова продолжала свой плач. Лис взглянула в его глаза. «Если ты что-то ей сделаешь, я убью тебя». «Я знаю, что ты попытаешься», — сказал Старк печально. «Я очень уважаю материнство, Бет. Ты считаешь меня монстром, и, может быть, ты права, но настоящие монстры никогда не имеют чувств. Я думаю, что именно это и делает их такими страшными. Я не собираюсь повредить эту малышку, Бет. Она будет в безопасности, пока ты будешь содействовать мне». Лис теперь держала Уильяма на обеих руках, и никогда еще она не чувствовала такой пустоты в своих руках. Никогда еще в своей жизни она не ощущала с такой уверенностью, что сделала ошибку. Но что еще могла она сделать? «А кроме того, взгляни-ка!» — выкрикнул Старк. И в его голосе было что-то, чему она никак не могла и не должна была верить. Нежность, которую она уловила, должна была быть поддельной, только одной из его ужасных шуточек. Но он смотрел вниз на Уэнди с глубоким и непритворным вниманием. И Уэнди разглядывала его, увлеченно, не плача более. «Малышка не знает, как я выгляжу. Она не боится меня ни чуточки, Бет. Ни чуточки!» Лис наблюдала в молчаливом ужасе, как Старк поднял свою правую руку, снял перчатку, и она смогла увидеть перевязанное бинтом место на ладони в точности там же, где и Тат носил повязку, только на своей левой руке. Старк открыл кулак, сжал и снова разжал. Любому было бы видно, что эти движения причиняют ему боль, но он их делал. Тат делает то же самое и точно так же, о, Бог мой, он делает это точно так же. Уэнди все же не была полностью и окончательно успокоившейся. Она вглядывалась в лицо Старка, изучая его с пристальным вниманием. Ее серые глаза впились в мутно-голубые глаза Старка. С отвалившейся вокруг них кожей эти глаза сами, казалось, готовы были вывалиться из глазниц и скользнуть по щекам. И Уэнди подхватила эту игру. Рука открыта, рука закрыта, снова открыта. Волна Уэнди. Лис ощутила движение на своих руках, посмотрела вниз и увидела, что Уильям тоже внимательно рассматривает Старка. Он улыбался. Рука Уильяма открылась, закрылась и снова открылась. Волна Уильяма. «Нет», — простонала она, почти неслышимая, — «о, Господи, не позволь, чтобы это произошло!» «Ты видишь?» — сказал Старк, взглянув на нее. Он улыбался своей сардонической ухмылкой, и самым ужасным было ее осознание, что он пытается быть вежливым и не может. «Ты видишь? Они любят меня, Бет! Они любят меня!» Старк забрал с собой Уэнди, водрузив обратно на нос свои черные очки. Лис подбежала к окну и смотрела на них с большим волнением. Часть ее души была убеждена, что он собирается забраться в полицейскую машину, усадить рядом с собой девочку и укатить с двумя мертвыми охранниками в придачу. Но в какой-то момент он ничего не предпринимал. Просто стоял на санцепёке около дверцы водителя, наклонив вниз голову с ребенком на руках. Он оставался в таком неподвижном состоянии некоторое время, как будто о чем-то серьезно беседуя с Уэнди, или, может быть, вознося молитву. Позже, когда Лис получила уже больше информации, она решила, что Старк снова пытался войти в контакт с Тадом, для того, чтобы узнать его мысли и определить, собирается ли Тад сделать то, о чем его просил Старк, или он задумал что-то свое. Примерно через 30 секунд Старк поднял голову, резко потряс ею, словно прочищая, затем забрался в машину и запустил двигатель. «Ключи от зажигания были уже вставлены», — подумала Лис с изумлением. Ему даже не пришлось ничего разыскивать или подбирать для запуска. Или как это еще называется? Этому человеку просто дьявольски везет во всем. Старк поставил патрульную машину в гараж и выключил мотор. Затем она услышала хлопанье открываемой дверцы автомобиля, и Старк вышел. Он подождал немного, потом нажал на кнопку закрывания двери гаража, которая с грохотом встала на место в своих пазах. Через короткое время Старк был уже в доме, неся Уэнди на руках. «Ты видишь?» — спросил он. «Она невредима. А теперь расскажи-ка мне о твоих соседях, о Кларках». «Кларки?» — повторила Лис, чувствуя какую-то небывалую тупость в своем сознании. «А почему ты спрашиваешь о них? Они уехали в Европу на лето». Он улыбнулся. Это была просто трудновыразимая словами гримаса, поскольку при более нормальном внешнем облике это была бы улыбка подлинного удовольствия и даже победоносная, как подозревала Лис. И разве не ощутила она какого-то хотя и мгновенного, но притяжения? Ненормальный трепет? Это было безумие, конечно, но она все же не смогла бы отрицать свой порыв. Лис так и не думала этого делать. Она даже поняла, что здесь могло быть причиной. Ведь она, как бы то ни было, была замужем за ближайшим родственником этого страшного человека. «Чудесно», — сказал Старк, — «лучше и не надо». «И у них есть машина?» Уэнди начала плакать. Лис посмотрела на нее и увидела, что ее дочь смотрит на человека с ободранным лицом и выпученными мраморными глазами, протягивая к нему свои прелестные маленькие ручки. Она плакала не потому, что боялась его, а потому, что хотела снова оказаться у него на руках. «Не здорово ли это?» — сказал Старк. «Она хочет обратно к папаше». «Заткнись ты, монстр!» — прокричала Лис. Старый лис Джордж Старк откинул голову и радостно засмеялся. Он дал ей лишние 5 минут, чтобы забрать еще какие-то вещи для себя и близнецов. Она объяснила, что за такое время она не сможет собрать и половины необходимого, а Старк посоветовал ей сделать все возможное и не причитать. «Ты должна быть счастлива, что я вообще даю тебе еще какое-то время, Бет, при таких обстоятельствах. В твоем гараже трупы двух копов, и твой муж знает, что здесь творится. Если ты хочешь потратить эти 5 минут на дебаты со мной, это твое дело. Тебе уже осталось...» Старк взглянул на часы, затем усмехнулся. 4,5 минуты. Поэтому она взяла все, что смогла, сделав лишь один перерыв во время укладывания банок с детским питанием в мешок для магазинных закупок, когда она решила посмотреть, чем заняты дети. Они сидели рядышком на полу, играя в молчаливую и одним им понятную игру и разглядывая Старка. Она смертельно боялась, что уже знает, о чем они думают. Не здорово ли это? Нет. Она не должна думать об этом. Она не должна. Но все, что она может, это как раз думать об этом. У Энди, плачущая и протягивающая свои маленькие ручонки, протягивающая к чудовищному убийце. Они хотят обратно к папаше. Он стоял в дверном проеме кухни, умиленно любуясь у Энди и улыбаясь. И Лиз захотела прямо сейчас использовать свои ножницы. Ей ничего и никогда за всю ее жизнь так не хотелось. «Ты не можешь у меня ничего взять из этого!» — сердито прокричала она Старку, указывая на битком набитые 2 дорожные сумки и сумку-холодильник. «Конечно, Бет!» — ответил Старк. Он взял одну сумку у нее правой рукой, другая, левая, осталась свободной. Они прошли боковую лужайку, прошли через зеленый поясок деревьев между обоими участками, а затем пересекли двор у дома Кларков, подходя к подъездной дорожке. Старк подгонял Лиз, и она почти задыхалась к тому времени, когда они остановились перед закрытой дверью гаража. Он предлагал взять у нее одного из близнецов, но она отказалась. Он сел на холодильник, взял футляр с ключами из заднего кармана, выбрал какой-то очень узкий ключ, который точно вошел в прорезь замка. Он повернул ключ слева направо, затем назад и налево, насторожив уши. Послышалось щелканье затвора, и Старк улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «Даже замок Микки Мауса может причинить боль в заднице. Большие пружины. Тяжело их отгибать. А этот уже сработался, как старая шлюха к концу жизни. Счастье для нас». Старк повернул ручку двери гаража и толкнул ее. Дверь загрохотала, двигаясь по пазам кверху. В гараже было жарко, как на сеновале, а внутри Вольво Кларка было даже еще жарче. Старк наклонился к щитку управления, подставив ей шею, поскольку Лиз сидела на заднем сиденье. Ее пальцы дрогнули. Ей понадобилось бы всего секунда, чтобы достать ножницы, но и это могло быть слишком долгим. Она уже видела, как молниеносно реагирует Старк на все неожиданное. И ее даже не очень удивляло то, что его рефлексы столь же быстры, как у диких зверей, поскольку именно таким он и был. Он вытянул пучок проводов из-за щитка, а затем извлек окровавленную складную бритву из переднего кармана. Она вздрогнула и сделала 2 судорожных вздоха, быстро, чтобы подавить тошнотворные ощущения. Он раскрыл бритву, вновь наклонился и зачистил изоляцию на 2 проводах. После этого Старк соединил зачищенные медные жилы проводов друг с другом. Появилась вспышка голубых искр, и двигатель заработал. Еще через мгновение машина покатила. «Ну, все нормально», — ликующе сообщил Джордж Старк. «Пожалуй, двинемся. Что скажешь?» Близнецы захихикали дружно и протянули к нему руки. Пока он выруливал задним ходом из гаража, Лиз, защищенная сидящей у нее на руках у Энди, нащупала верхушки колец для пальцев на ножницах не сейчас, но скоро. У нее не было намерения ожидать Тада. Ей было слишком тяжело ожидать, что может придумать это темное создание насчет ее детей уже в скором будущем или с ней. Как только он немного отвлечет свое внимание, она решила тут же вытащить ножницы из своего тайника и воткнуть их ему в глотку. Часть третья. Прибытие психопомпов. «Поэты болтают насчет любви», — сказал Мэшен, водя свою бритву взад и вперед по ремню в постоянном и почти гипнотическом ритме. «И это окей. Пусть будет любовь. Политики говорят о долге. И это тоже окей. Пусть будет долг. Эрик Хоффер говорит о постмодернизме. Хью Хефнер о сексе. Хантер Томпсон о наркотиках. А Джимми Свагард говорит о Боге, Отце Всемогущем, Создателе рая и земли. Эти вещи все существуют. Все. Окей. Ты знаешь, к чему я клоню, Джек?» «Да, я, кажется, понимаю», — сказал Джек Ренгли. На самом деле он ничего не понимал, не имел даже ни малейшего представления об этом, но когда Мэшен был в подобном настроении, только лунатик стал бы спорить с ним. Мэшен повернул лезвие вверх и вдруг разрезал ремень надвое. Более длинная часть упала на пол холла в бассейне, подобно вырванному языку. «Но то, о чем я говорю сейчас, это рок», — сказал он, «потому что, в конце концов, рок все определяет. Джордж Старк, «Дорога на Вавилон». Глава 22. Тат в движении. «Вообрази, что это книга, которую ты пишешь», — подумал Тат, поворачивая руль налево на Колледж-авеню и оставляя университетский городок позади себя. «И вообрази, что ты герой этой книги». Это была просто магическая мысль. Его сознание было заполнено беснующейся паникой, как своего рода умственный ураган, в котором фрагменты возможного плана действий крутились в воздухе, подобно щепкам сорванных ветром кровель. Но эта мысль была бессмысленной, беллетристической дребеденью, поскольку ему ведь надо было не только самому действовать как персонажу из своих же книг, но и заставить подстраиваться к себе других действующих лиц в этом романе, типа Харрисона и Манчестера, к примеру. То, что можно было более или менее гладко выстроить на бумаге в тиши своего кабинета, за любимым столом, под нависшими тремя столь привычными лампами, и с банкой холодной пепси или чашкой горячего чая рядом с ним, все эти мысли тут же улетучились сейчас под порывами встречного ветра. И все это, столь чужое и никому не нужное беллетристическое дерьмо, улетало вместе с ветром, оставляя Тада только с кусочками какого-то плана действий, кусочками, из которых можно было весьма легко что-то соорудить. Тад вдруг открыл, что у него есть нечто, что может даже оказаться действенным. «Это сработает лучше всего», — подумал Тад. «Если же нет, то ты окажешься под попечительской опекой, а лис с детьми, скорее всего, мертвыми». «Но что насчет воробьев? Где должны быть здесь прилажены воробьи?» Он не знал. Роули объяснил ему, что они психопомпы, провожатые оживших мертвых. И это все годилось здесь, несомненно, да. Но тогда не ясен следующий пункт. Потому что старый лис Джордж снова ожил. Но ведь он же был также и мертвым. Мертвым и разваливающимся от гниения на части. Поэтому воробьи, хотя и годились, но не всегда и не во всем. Если воробьи привели Джорджа назад из страны мертвых, где бы он там ни был, почему же Джордж сам ничего не знал о них? Как получилось, что он не помнил даже им самим написанной на стенах двух квартир фразы «Воробьи летают снова»? «Потому что я написал это», — пробормотал Тат, и его сознание вернулось к тому, что он написал в своем дневнике, когда сидел в кабинете на грани транса. «Вопрос. Эти птицы мои?» Ответ. «Да». Вопрос. «Кто писал о воробьях?» Ответ. «Тот, кто знает. Я знаю». «Я хозяин». Вдруг все ответы оказались почти внутри его сознания. Ужасные, немыслимые ответы. Тат услышал долгий и слабый звук, исходящий из его же рта. Это был стон. Вопрос. Кто вернул Джорджа Старка обратно к жизни? Ответ. Хозяин. Тот, кто знает. Но я же не намеревался, воскликнул Тат. Но было ли это правдой? Так ли это? Не находилась ли какая-то часть Тада в дружбе и любви с простой и бурной натурой Джорджа Старка? Не восхищалась ли эта часть Джорджем Старком, человеком, не мучившим себя размышлениями о чем-то или пытающимся проникнуть в суть вещей, человеком, никогда не выглядевшим слабым или глупым, человеком, который никогда не испугается демонов из буфета с ликерами? Человеком, не отягощенным женой и детьми, без той любви, которая связывает его действия или тянет назад, человеком, которому никогда не нужно копаться в дерьмовых студенческих эссе или трепетать по поводу решения бюджетного комитета, человеком, имевшим острый и четкий ответ на все самые трудные жизненные вопросы, человеком, который не боялся темноты, потому что он владел ею. «Да, но он ублюдок!» — прокричал Тат внутри своего изящного американского четырехколесного изделия. «Правильно. И часть тебя находит это столь привлекательным. Разве не так?» Возможно, он, Тат Бомонт, и не сам один создал Джорджа Старка. Но разве было бы невозможным, что именно какая-то часть Тада позволила воссоздать Старка? Вопрос. Если я хозяин воробьев, могу ли я их использовать? Ответ не пришел. Он хотел прийти. Тад мог почувствовать это стремление. Но этот ответ вдруг отскочил в бок, как раз у самой границы досягаемости. И Тат обнаружил, что опасается, не создала ли какая-либо частица его самого, любящая Старка, это отталкивание, страшившегося пробиться к Таду ответа. Та часть, которая не хотела, чтобы Джордж умер. «Я знаю. Я хозяин. Я посредник». Он притормозил у светофора, а затем двинулся по дороге номер 2 к Бенгару, и Ладлоу еще дальше. Роули был частью этого плана, той частью, которую Тат хотя бы понимал. Что ему придется делать, если он туда привезет следующих за ним охранников только для того, чтобы выяснить, что Роули уже покинул свой кабинет? Тат не знал. А что он будет делать, если даже и застанет Роули? Но тот откажется помочь ему. Тат и этого не знал. «Я сожгу эти мосты, когда и если я подойду к ним». И он должен был подъехать к ним уже достаточно скоро. Сейчас он проезжал Голд справа. Голд был длинным, трубообразным зданием, сконструированным из отформованных алюминиевых секций. Он был выкрашен в особо безобразные цвета темной воды, и его окружала дюжина акров, отведенных для стоянки, а точнее свалки выброшенных автомобилей. Их ветровые стекла ярко блестели под яростными солнечными лучами, создавая эффект присутствия какой-то белозвездной галактики. Была летняя суббота, около 1:20. Лис и ее темный похититель должны уже держать путь в Кастл-Рок. И хотя тут должен был находиться служащий или даже два, продающие всякие запчасти и детали к автомобилям в этом уродливом здании, Тат вполне обоснованно мог надеяться, что на автостоянке он никого не встретит. Имея здесь для прикрытия около 20 000 машин различной степени износа и разрушения, рассортированных лишь на большие массивы с дюжиной зигзагообразных проездов между ними, он сможет упрятать свой субурбан. И он должен спрятать его. С высокими крыльями, бьющие в глаза, серый, с ярко-красными бортами, субурбан торчал отовсюду, как воспаленный большой палец. «Медленно, школьная зона», — показался знак предупреждения. Тат почувствовал горячую проволоку в своих кишках. Вот оно. Он посмотрел в зеркало заднего обзора и увидел, что Плимут по-прежнему держится в двух корпусах позади его машины. Это не было столь хорошо, как бы Тат этого желал. Но это было, по всей вероятности, все же достаточно хорошо. В конце концов, ему надо рассчитывать на удачу и неожиданность. Они же не ожидали от него чего-нибудь в таком роде. Зачем это ему? И на какой-то момент он даже задумался, а стоит ли ему все это предпринимать. Предположим, что он просто рванет вперед. И когда они его достанут, Харрисон выйдет из машины и спросит, что с ним случилось. Тат ответит: «Все. Старк добрался до моей семьи. Воробьи летают снова. Вы понимаете?» «Тат, он говорит, что убил тех, кто охранял наш дом. Я не знаю, как он сделал это, но он говорит, что сделал, и я верю ему». Тат тоже этому верил. Вот что было чертовски плохо. И это было причиной, по которой он не мог просто остановиться и попросить помощи. Если он попытается что-нибудь выдумать, Старк узнает об этом. Тат не думал, что Старк умеет читать все его мысли, по крайней мере, не так, как это делают инопланетяне в юмористических и научно-фантастических книгах, но Старк мог настраиваться на Тада, мог хорошо представлять себе, что Тат намеревается предпринять. Он смог бы приготовить небольшой сюрприз Джорджу, если бы ему удалось прояснить идею насчет этих чертовых птиц, но сейчас Тат собирался играть по уже задуманному сценарию. Если, конечно, получится. Показался перекресток у школы с развилкой на четыре стороны. Как всегда, он был забит автомашинами. Многие годы здесь не раз случались всякие инциденты, большей частью по вине юных пешеходов, которые не могли сообразить, с какой стороны им надо ожидать опасности. И они стояли, когда надо было идти, а шли, когда надо было стоять. Пачки писем, в основном от встревоженных родителей, с требованиями установить здесь, в конце концов, светофор, особенно возрастали после каждого инцидента, после чего выходило очередное заявление выборных членов городского самоуправления Виази с успокоительными словами, что светофор находится на рассмотрении. Однако это заявление сопровождалось лишь тем, что его отправляли в долгий ящик до следующего происшествия на этом злополучном месте. Тат пристроился в ряд автомашин, ожидающих возможности пересечь развилку на юг, и еще раз посмотрел в зеркальце. Он убедился, что между ним и Плимутом оказались все те же два корпуса, а затем стал любоваться автомобильным действом на перекрестке на тему «Ваша очередь пропустить мой поворот». Тат увидел, как машина, наполненная юными леди с голубыми волосами, чуть было не врезалась в молодую пару в Датсуне, и как девушка из Датсуна кричала что-то не слишком приятное юным леди, а затем вдруг рассчитал, что когда выйдет на пересечение, то сможет, наверное, проехать в направлении север-юг этот участок перед самым носом идущего в направлении восток-запад длинного грузовика с прицепом. Это была неожиданная удача, если он ею воспользуется. Машина перед ним проехала, и Тат приготовился. Горячая проволока еще раз дернулась в его животе. Он еще раз посмотрел, где охранники. Харрисон и Манчестер были сзади на той же дистанции. Пара машин быстро пересекла его направление движения. Слева молоковоз подстраивался для поворота. Тат сделал глубокий вдох и послал субурбан к перекрестку. Параллельно по другой линии следовал небольшой грузовичок. Во время движения почти до самого начала перекрестка, Тат чуть было не поддался искушению, нужде, нажать на весь газ и рвануть на всю катушку по дороге. Вместо этого он перешел на спокойный, при строжайшем соблюдении правил движения, скоростной режим 15 миль в час в пределах школьной зоны, не сводя глаз с зеркала заднего обзора. Плимут по-прежнему держался сзади в двух корпусах машины. Тат проехал перекресток.